Доктор Сильва был добропорядочный иудей, которого в синагоге Фленбурга считали мудрейшим. Именно ему первому раввины направили тетрадь с записями Дакосты и первому предоставили слово во время судилища. Тогда в синагоге Бет-Яков Уриэль Дакоста вступил с ним в жаркую словесную схватку. Сейчас он решил продолжить полемику на страницах своего трактата. Дакосте удалось его издать. Это вызвало новый взрыв возмущения у раввинов, расчет которых явно не оправдался. Нечестивец, который, казалось, был морально растоптан ими, и не думал смиряться. Он твердил, что душа смертна, выступая против основ иудейской религии. Да только ли это? В увидевшем свет трактате он проповедовал не менее еретические мысли. Так, например, вопреки церковному учению, Дакоста заявлял, что Бог, где сотворив мир, более не вмешивается в ход его развития. Иными словами, мир развивается без Бога по своим собственным законам. Это были по тем временам очень смелые взгляды. Деистическое учение, согласно которому Бог является лишь Творцом, но не управителем Вселенной, граничило с безбожием. Не случайно впоследствии Маркс и Энгельс писали, что деизм, по крайней мере для материалиста, есть не более как удобный и легкий способ отделаться от религии. Удивительно ли, что трактат Дакосты вызвал негодование раввинов? Такой дерзости еврейская община Амстердама еще не знала. Были, конечно, и ранее вольнодумцы, но никто из них не доходил до того, до чего дошел еретик Уриэль Акоста. Он должен был понести самое серьезное наказание, если даже отлучение его ничему не научило. И раввины обратились к городским властям Амстердама с просьбой привлечь Дакосту к ответственности за богохульство, а книгу его изъять и уничтожить. Власти решили дело быстро. Они издали постановление о заключении Уриэля Дакосты в городскую тюрьму. Трактат же, возмутивший не только иудейских раввинов, но и христианских властителей Амстердама, был конфискован и уничтожен. Еще один удар судьбы испытал Уриэль Дакоста. Но, вопреки предположениям раввинов, все удары, обрушившиеся на мыслителя, лишь вызывали у него жажду борьбы за истину. А он был уверен в том, что отстаивает истину против заблуждения и лжи. Он не сумел подняться до полного отрицания Бога, не смог стать последовательным атеистом, но он наносил удар за ударом по религиозному учению. Прямо и резко он выступил против утверждений теологов, будто Библия богодухновенна. Он заявил, что Библия, которая почитается верующими священной книгой, вовсе не является таковой. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать ее, сопоставить с теми явлениями, которые происходят в природе, и тогда станет ясно, насколько эта священная книга противоречит окружающей нас природе. Наивные, примитивные представления об окружающем мире, которыми полна Библия, убедительнейшее доказательство, что она носит земной, а не божественный характер. Было бы неверно думать, что взгляды Уриэля Дакосты были гласом вопиющего в пустыне, что они находили осуждение у всех, подобно тому, как осудили их в еврейских общинах. Немногие близкие друзья мыслителя разделяли его суждение. С опасностью для себя они продолжали встречаться с Дакостой, как единомышленники, стремились поддержать и ободрить его. И все же он чувствовал себя одиноким. Ведь по-прежнему никто не решался открыто входить к нему в дом. По-прежнему люди, знавшие его ранее, избегали встречи с ним. Еще острее почувствовал он свое одиночество, когда умерла мать, самый близкий и дорогой человек, остававшийся с сыном в самые тяжелые для него минуты. Это была последняя капля в испитой им до конца чаши страданий. Ушел из жизни человек, который делил с ним все тяготы его существования, чья беспредельная любовь согревала его и поднимала его дух. Он тяжело переживал утрату, чувствовал себя затравленным зверем, у которого есть лишь один выход — охотничья тропа, где его ждет неизбежная гибель. Но ему уже было все равно, жизнь потеряла для него всякий смысл. Оставалось лишь одно чувство — чувство полного одиночества. Раввины видели, что Дакоста надломлен, они терпеливо ждали, что жизнь вот-вот до конца сломит непокорного, сломит и заставит его прийти к ним с повинной головой. Их расчет был верен. Он пришел. Раввинат торжествовал. Да Коста сломлен, а это великая победа.